А вы не против, Элси? — О, конечно. Элси Холланд вскочила. Она показалась испуганной и немного взволнованной. Она направилась к двери, и Меган отодвинулась, когда Элси проходила мимо нее. На мгновение Элси остановилась в дверях, оглядываясь через плечо. Губы ее были сжаты, она замерла, вскинув одну руку, а другой прижимая к себе шитье. Я задержал дыхание, внезапно ошеломленный ее красотой. Теперь, когда я вспоминаю ее, я часто вижу ее именно такой, замершей и в несравненном бессмертном совершенстве, похожей на античную Грецию. Затем она вышла, закрыв дверь. Симингтон спросил весьма раздраженно: «Ну, Меган, в чем дело? Чего ты хочешь?» Меган подошла вплотную к столу. Она стояла там, глядя на Симингтона. Я снова был поражен решительным выражением ее лица и еще чем-то совершенно новым для меня. Затем ее губы раскрылись и произнесли нечто, изумившее меня до глубины души. «Мне нужны деньги», — сказала она. Эта просьба отнюдь не улучшила настроение Симингтона. Он резко сказал: «Неужели ты не могла подождать до утра? В чем дело? Ты думаешь, тебе слишком мало выдают на расходы?» «Прекрасный человек», — подумал я даже тогда, — «готовый выслушать разумные доводы, хотя и не откликающийся на эмоциональные взрывы». Меган сказала: «Я хочу много денег». Симингтон выпрямился в кресле. Он холодно сказал: «Через несколько месяцев ты станешь совершеннолетней. Тогда те деньги, которые завещала тебе бабушка, будут тебе выданы опекуном». Меган сказала: «Вы не понимаете. Я хочу получить деньги от вас». Она продолжала, говоря все быстрее: «Никто мне не рассказывал об отце. Просто не хотели, чтобы я знала о нем. Но я знаю, что он попал в тюрьму, и знаю за что — за шантаж». Она помолчала: «Ну, а я его дочь, и, возможно, я на него похожа. В любом случае, я требую дать мне денег, потому что если вы этого не сделаете...» Она остановилась, а потом продолжила очень медленно и четко: «Если вы этого не сделаете, я расскажу, что вы проделали с таблетками в тот день в комнате моей матери. Я это видела». Наступило молчание. Затем Симингтон произнес совершенно неживым голосом: «Я не знаю, что ты имеешь в виду». «Думаю, знаете», — сказала Меган. И она улыбнулась. Это была недобрая улыбка. Симингтон встал, подошел к письменному столу, достал из кармана чековую книжку и выписал чек. Он осторожно промокнул чек и вернулся, протянул чек Меган. «Ты уже взрослая», — сказал он. «Я могу понять твои чувства и желание купить какие-нибудь особенные наряды и прочее. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не стану обращать на это внимание, но вот тебе чек». Меган взглянула на чек, потом сказала: «Спасибо. Мы это продолжим». Она повернулась и вышла из комнаты. Симингтон уставился ей в спину, потом на закрытую дверь. Потом он повернулся, и когда я увидел его лицо, я совершенно инстинктивно рванулся вперед. Меня остановили самым экстравагантным образом. Большой куст, который я заметил у стены, перестал быть кустом. Руки лейтенанта Нэша обвелись вокруг меня, и голос лейтенанта Нэша зашипел прямо мне в ухо: «Тихо, Бартон, ради всего святого!» Затем с бесконечной осторожностью он дал сигнал к отступлению, и его рука принудила меня последовать за ним. Обогнув дом, он выпрямился и отер лоб. «Конечно, — сказал он, — вы могли вломиться туда». «Девочка в опасности, — сказал я требовательно. — Вы видели его лицо? Мы должны забрать ее оттуда». Нэш крепко сжал мою руку. «Вот что, мистер Бартон, извольте слушаться». Что ж, я слушался. Мне это не нравилось, и все же я уступил.